а за ресохами выкатилась из-под пробившего ее таранным ударом меха, на что Кисуки подскочил к ней, отдав жест на захват цели. Стальная клешня Лаки ухватилась за конечность наемницы, а сам кукловод подскочил к ней и нанес ей колющий удар стилетом, что более походил на простую отвертку. Тот со стуком скользнул по пластинам брони и лишь самым кончиком вошел внутрь доспеха между пластинами. Лишь тень торжества с облегчением успела пронестись по лицу Азари, как это выражение сменилось гримасой ужаса и шока, когда место укола озарилось ярко-оранжевой вспышкой пламени с фонтанами пара из места прокола и близлежащих сочленений доспеха. Еще один мех вступил на защиту Кисуки, который поспешил отступить от пропаленного насквозь противника, прикрывая его своим барьером и стальным корпусом. Дакка выпрыгивает вперед своего хозяина и с металлическим скрежетом разворачивает свою стальную спинную броневую пластину, а Кисуки немедленно безвольным кулем валится в импровизированное укрытие. «Он убит!» — кричит какой-то из наемников, но его сразу же утихомиривает один из мехов рядом двойных выстрелов в центр тяжести. «Кисуки так легко не убьешь!» — щерится Гарус, глядя на то, как казалось бы недвижимая фигура напарника движет пальцами и запястьем, направляя мехов искусными мазками художника. Спустя пару секунд перегруппировки мехов, Дакка выдает массированный залп по площади, а Кисуки рвется в бой самолично, заметив то, как наемники начали приближаться к позициям Тали. Странно думать, но Кисуки действовал с мехами в идеальном унисоне, практически никак не выделяясь на их фоне и даже иногда прикрывал мехов с истощенным барьером своим, просто подставляясь под удар, предназначенный меху. Если же какой из залпов Кисуки и мехов был отражен крепким кинетическим щитом наемника, то следующий залп был синхронизирован и единомоментно был выполнен в паре с мехом или же с двумя мехами сразу в одного и того же противника. Мехи по очереди танцевали друг вокруг друга, подменяя друг друга при необходимости в одном буйном танце, и с каждым громовым парным или тройным залпом противников становилось все меньше, невзирая на ряды вспыхивающих оранжевым инженерных амнибарьеров. «Готово!» — рявкнул Кайден, а белый барьер растворился в небытии. Команда Шепард рванула внутрь, но противники были перебиты, и лишь кварианка Тали судорожно вжималась в стену безмолвным изваянием, словно изо всех сил вперевшись невидящим взглядом в напарника Гаруса. «Миссия выполнена! Принцесса спасена! Правосудие восстановлено!» — шумно выдохнул кукольник. Внезапно из-под обломков одного ящика вываливается наемник-турианец и протянул к Кисуке свою трехпалую лапу. Поля ядовито-фиолетового света охватили его ладонь, а озаренное биотикой лицо выражало лютую злобу. Наемник выворачивает ладонь и начинает ее смыкать, заставляя зловещее пламя биотики разгораться с большей силой. Кисуки стремительно разворачивается и с громоподобным ревом пистоля дает залп по ренегату из кабала, вскрывая тому как плечо, так и голову. «Твоей темной магии здесь не рады, чернокнижник!» — раздалась полная пафоса фраза среди оглушительной тишины. Гарус прикрыл лицо и забормотал ряд давно уже привычных ругательств, а кварианка, сжавшаяся к стене, нервно хихикнула. Кисуки стоит в аллее, залитой кровью, ошметками брони и трупами разумных. С подорванной складной автопалицей руки капает тягучая жидкость. Он шумно дышит и перепроверяет показатели своих боевых мехов, которые получили ряд попаданий каждый уже после пробития их барьеров. «Срань!» — аккуратно придерживал он свою руку за предплечье, капая на пол аллеи кровью. «Детонацию искажающих полей биотический барьер я не предусмотрел. Гарус, а это точно твой напарник?» — спрашивает Шепард, тот робкий молодой человек, которого мы встретили в президиуме. «Он, точно он!» — вздыхает Гарус. «Кисуки, блин, теперь я лучше понимаю, почему Паулин тебя не берет на операции после того штурма наркодилеров, о котором почему-то никто не говорит. Я, конечно, все понимаю, стресс там и орды врагов, но... что? Что я сделал не так?» — возмутился Кисуки. «Вы видели, сколько их было?» «Ну, Кисуки», — устало потер переносицу Гарус. «Для начала, полицейские облавы не начинаются с фразы «время умирать, черви». Посольство Альянса. А про бойню в Алли у рынка я вообще молчу. Ты знаешь, сколько осекся он, увидев нашу группу? А это кто и в чем это вы?» Шпилька была явно в адрес Кисуки и в адрес Тали. «Издержки спасения нашей свидетельницы», — повел Кисуки здоровым плечом и указал на пятна крови, — «наша служба и опасна и трудна, а юная мисс принесла доказательства вины Сарина». «Действительно, может, следует начать с самого начала, мисс?» — протянул Лудина. «Меня зовут Тали. Тали Заранарая», — ответила она. «Нечасто здесь встретишь кварианцев. Что заставило вас покинуть флотилию? Я в паломничестве. Это обычай связан с переходом во взрослую жизнь. Никогда об этом не слышала, заметила Шепард. Кисуке, дай краткую справку, понятную со стороны, попросил Гарус. Молодняк Кварян покидает флотилию для набора как личного опыта, так и для сбора всех технологий, информации или ресурсов, которые могли бы добыть для поддержания жизнеспособности флота. Так они доказывают свою самостоятельность, плюс привязываются ко флоту еще сильней. Привязываются ко флоту, подняла бровь Шепард, а Тали вопросительно повернула к нему голову. Помимо гетов и массовой истерии насчет и, начал он, у Кварян нет смертной казни и преступников они посылают на ближайшую планету. Как итог, все Квариане, которых вы можете встретить, либо неопытные и молодые с необдуманными поступками, либо прожженные преступники, которых либо выгнали, либо они сами решили не возвращаться. Плюс Квариане, единственный вид, который ухитрился создать пробки в космосе. Пробки, подняла бровь Шепард, 50 000 кораблей у одного реле и многочасовая очередь, срыв поставок и заказов у торговцев и прочее, пожал плечами он, они, конечно, не виноваты, но как итог, каждого кварианина вне флотилии гнобят все, кому не лень и у кого нет мозгов. После такого к себе отношения никто и помыслить не может об отделении от флотилии. Кисуке увидел, как Тали сжимает и разжимает кулаки. Ближе к теме, пожалуйста, недовольно протянул Лудина. Да, конечно, вскинулась Тали, я в составе группы посетила. Несколько часов спустя, к порту Кисуке шел уже с эскортом в виде 8 лаки и 2 фенрисов. Он заранее приобрел датки брата-близнеца. Ходячие бочонки были до кучи нагружены материалами, которые пригодятся для личного оружия повышенной мощности. Тот факт, что он с Гарусом теперь входит в группу «Спектра», не означает, что им будут покупать вообще все, что пожелают. Самое необходимое – да. Расходники – да. Броню и новые пушки через лицензию «Спектра» – тоже да, но на совсем экзотику или… Например, ручные ракеты с нулевым элементом для пробивной способности никто денег не даст. Краган, Кварианка и Турианец уже подошли, а того кукольника никак не видать. Да где же он? Это неуважение к командиру и нашей миссии, воскликнула Эшли. Спокойно, он не опоздает. Просто он наверняка до упора разбирался в том, какие куклы ему понадобятся, задумчиво кивает головой Турианец. Он большой маньяк до мехов, ему простительно с его-то талантом. Все равно ему следовало бы дойти пораньше. Спустя пару минут появился Кисуке с антуражем в 10 тяжелогруженных мехов, а у окружающих полезли глаза на лоб. Вскоре они заметили еще 3 турианцев, которые явно шли вместе с ним. «Кисуке, а ты немало мехов взял?» — подняла бровь Шепард. «Думаете?» — печально вздохнул он. «Просто, как я понял, место-то ограничено, хоть они есть и не просят. Думаете, еще штук хотя бы 6 влезет?» С надеждой смотрит он. Успеешь в течение 20 минут погрузить их на борт, то тогда ладно, согласилась под заискивающим напором командир. Тут лицо Кисуки приняло вид недюжинной концентрации, но его подергала за одежду турианская девочка-подросток. «Дядя, ты не успеешь», — покачала головой турианская девочка, «и даже не думай нести семи через толпу», — пригрозила она. «Ладно, ладно, хорошо, ты там поосторожней, дядя Кисуки». Серьезно произнес молодой турианец с белыми полосами на лице, сам же говорил, что в траверс не ногой. Надо, так надо. Тут по галактике психопат с армией дроидов Шароебица отвечает со вздохом Кисуке, а его напарник натужно прокашлял, тыча пальцем в 10 мехов за его спиной. «Брат, ты поосторожнее там и чаще пиши, если позволит обстоятельства», произнес старший. «Буду. Жаль только, что твой день рождения пропущу и уход в армию, Матала». Поглядел он на подростка-турианку. «Ну ничего не поделаешь», – пожала она плечами и, сделав шаг, обняла его, «главное возвращайся». Парень приобнял турианскую девочку в ответ, отпустил и повернулся ко взрослым. «Брат», – пожал он старшему руку. «Племяш», – пожал второму. «Все, всем пока, Гарус, идем за мной, у тебя будут женщины и добыча», – гаркнул красноволосый полицейский и побежал к трапу. «О, духи!» Пробурчал Гарус, прикрыв лицо 3-палой конечностью. Эшли встретилась глазами с Кайденом и Джейн. Похоже, никто не понял, что сейчас произошло. А мне он сразу понравился, утробно хохотнул Краган, двинувшись следом. После запуска двигателей и выхода в открытый космос Шепард созвала всех новоприбывших в столовую на разговор, попутно объявив ближайшую тактическую задачу. Десантную группу попутно перезнакомили с экипажем космического фрегата, будь то его техники, офицер или пилот. Это старший помощник и штурман, Чарльз Присли. «День добрый, вы, как я полагаю, Кисуки Матабу», степенно осведомился Присли, «наслышан о вашей роли в обороне Элизиума. Я был в составе экипажа Айзенкура во время Блица. В таком случае я благодарю вас. Без флота над головой нас бы размазали. Не самый лучший день в моей жизни», Эшли подняла на это бровь, а парень пояснил, «на меня упал Краган дважды. Почему молодые турианцы называли тебя дядей, а старший – братом?» Немедленно спросила Эшли, когда общий брифинг был окончен и народ принялся за еду. Все превратились в слух, так как ситуация была довольно необычной. «Меня усыновил отставной турианский генерал Таркин Матабу где-то 9 лет назад, за 2 года до Элизиума из Киллианского Блица, короче. Как такое допустили?» – спросила она и осеклась на его выражение лица, а потом немедленно поправилась. «Как так вышло? И сколько тебе было?» «Не знаю, сколько мне было», народ чуть недоуменно поднял брови, «просто однажды я проснулся на корабле Батар с вшитым в голову пыточным имплантом, откинул прядь волос, приоткрывая светодиодой малую металлическую панель. Ложка выпала из рук Шепард, загрохотав по металлическому столу, а Кайдан так вообще раскрыл рот. Надо мне будет его посмотреть», в своей спокойной манере заметила Чиквас, видимо прищурившись и украдкой бросив взгляд на Шепард, которая гоняла желваки по щекам. «Шепард, колонист с Миндуэра, что ли?» — мелькнула мысль у Кисуки. «Ау, если не хочешь отвечать, то не надо», — подняла в защитном жесте руки Эшли, уже пожалев, что спросила. «Ой, да ладно», — расслабленно махнул рукой тот, — «могло быть хуже. Расскажу уж как есть, если вам аппетит не испорчу». Все отложили ложки в сторону. «Какое единодушие», — усмехнулся он про себя. Очнулся от боли в голове. «Какой-то батар жарил мне мозг, играясь с настройками импланта в амнитуле и приговаривал, какой я хороший товар, дескать, плеть Азуны хорошо прижилась. Это особый имплант с расширенным функционалом для дрессировки», — пояснил он, а все кроме Рекса поморщились. Гарус уже знал эту историю, а потому его реакция была сдержанной. Кайдин же принял на удивление цветастые выражения лица, проведя параллели со своим мучительным L2 имплантом. «Свое имя, родители и даже планету уже не помню», — преувеличенно безразлично красноволосый детектив поднял брови и цокнул языком, — «и тот, кто собирается меня дрессировать, контролируя не только мою боль, но и все остальное, стоит в паре метров от меня. Деваться-то было некуда». Короче, встал и вцепился ему в пальцы, показал пантомиму, ломая ему их, а он упал. В режиме истерики начал его лупить, но через пару ударов я понял, что силы во мне нет совсем, так что я просто вбил ему свою руку в глотку так далеко, как только мог, отчего он задохнулся. Зубки у него были острые, но это волновало меня в наименьшей степени. Показал сеть шрамов на руке, приподняв рукав за край. Дотащил его труп до клетки с другими рабами, а они воспользовались его амнитулом и пистолетом. Я понимал, что такое амнитул, но и знание о его использовании от меня ускользало. Побег далее возглавил Таркин Матабу. Пару дней спустя встал вопрос о моем статусе, так как колоний, атакованных пиратами, было много и архивы погорели, а значит, светил детдом, непонятные опекуны или центр психологической реабилитации. Я подумал и попросился к нему, а он уже напряг свои связи и договорился с Альянсом, пока я залечивал ожоги от батарского амнитула и инфекцию от нечищенных пиратских зубов. На этой фразе все опять поморщились, как-то так, память не вернулась, но далее до события Элизиума жизнь была просто сказкой, — улыбнулся он в конце. «Алдирис все-таки элитная планета, как ни крути». «Элитная?» — приподняла бровь Эшли. «Жемчужина иерархии. Скотоводческая планета свободного выпаса с лучшими видами скота. Это и житница турианских деликатесов, и сафари с охотничьими угодьями, и место для тех, кто хочет отдохнуть в простом быту. Прерии, трава и деревья, да реки и каньоны, сколько хватает глаз», — мечтательно проговорил он, а Гарус заурчал, прикрыв глаза и чуть покачался, на что у людей полезли улыбки на лица. «А Элизиум?» — нетерпеливо спросил Кайдин. «Когда сказали про отпуск на Элизиуме в гостях у друзей семьи, меня охватила паническая атака», — честно признался тот. «Траверс мне казался эдакой вечной пиратской жертвой. Я быстро смекнул, что одной пушки тут мало, и для того, чтобы твердо стоять на ногах, нужна армия. И ты купил первых мехов», — утвердительно сказал Кайдин, а Кисуки кивнул. «Да, Таркин был несколько против, говоря, что мехи полезны лишь в огромных количествах. Бойцы с Шепард во главе стали кивать, но я его уломал, заявив, что смогу вбить себе в подкорку управление мехами при помощи того же злосчастного импланта, расширив их функционал личным контролем их действий. И тебе это удалось. Элизиум это серьезно показал, утвердил Кайдан, а затем увидел непонимание в глазах некоторых. Просто покажу видео, сказал он и вывел голограмму того злосчастного клипа из нарезок боя. 20 минут спустя. Вот это было серьезно, радостно оскоблился Рекс. Стрелять вслепую, чтобы поразить эту Азари. И рискованно, заметила поджавшая губы Чиквас. А что это там за ссылка далее? Спросила Тали. Это запись, сделанная Альбжелани сразу после Элизиума. О, нет, рухнул Кисуки лбом в свои ладони. Включай, включай, затребовал Гарус, посмеиваясь с реакцией напарника. 7 минут спустя. Скотина, надо было ее пристрелить, как заметил, да Таркин пистолет не дал, пробурчал Кисуки. Ну-ну, не все так плохо, довольно взвешенная позиция для 14-ти лет, посмеялся Гарус. А про гетов ты оказался прав, пробормотала со вздохом Эшли. Ну да не предложение переговоров, не войны, а просто ждали, пока не придет кто-то вроде Сарина, который с ними договорился для своих целей. Действий со стороны Совета не было вообще. Совет очень любит выращивать себе проблемы выжидательной тактикой, отметила Чиквас. Спасибо тебе за слова о кварианах, но я не могу понять переговоров с гетами, выплюнула Тали. Я не сразу отошел от злобы на всех батариан, пожал плечами Кисуки. Просто нужно держать цель у себя в голове и разобраться с путями ее достижения и рисками. Мир – это хорошая цель, а повоевать мы всегда сможем. Многим больно от первого контакта людей и турианцев, но разве продолжить тогда воевать было бы хорошей идеей? Больно и неприятно говорить с противником, война не лучше. Впрочем, сейчас нас интересует Сарин как предводитель, ведь момент для мира сейчас упущен. Поймаем его и узнаем, что и как там было с гитами. Все потихоньку начали расходиться, а парень подозвал Тали. Да, Кисуки, если это про гетов, то, начинает она, но он поднял руку, останавливая ее. Не про них. Скачай себе белый шум на Амнитул для сна. Белый шум? Что? Зачем? Уставилась она на него. Вашим кораблям 300 лет, и если наступает тишина, значит что-то сломалось. А теперь послушай Нормандию. Спустя 7 секунд она воззрилась на него. Я ничего не слышу. Здесь все новое. Вот чтобы не скакать всю ночь от старых рефлексов с порывом чинить что-либо и скачай, произнес он. А-а-а, поняла, спасибо, кивнула Тали. И, Тали, я тебя не шибко напугал в Аллее, неловко спросил он. Дай подумать, картинно приложила она палец к Вакадиру, время умирать, черви. Извини. Кисуки включает песню «Черный кузнец» одноименной группы и швыряет на корабельный верстак дробовик, выдернутый из цепких лап корабельного завхоза. Крупный ствол гулко стукается о верстак, а он начинает его разбирать на составляющие. Рекс с интересом следит за действиями человека и подходит поближе. Кисуки осматривает ствол оружия и начинает удалять оттуда направляющие рельсы, что контролируют разлет пуль, обеспечивая точность и стабилизацию снаряда. Уж здесь они совершенно точно нужны не будут. Отняв от ствола разгонные блоки, он отмеряет предплечьем ствол и распиливает его, укорачивая до 30 сантиметров. «Это чего ты такого задумал?» С интересом глядит Краган на безжалостное потрошение. Дробовик, конечно, не ахти, но вполне рабочий был. «Огнемет», — молвил кукольник, берясь за ствол и примеряясь глазом ко стволу для определения оптимального количества разгонных рельс. «Терминусовский метатель технических мин?» — недоуменно спросил он. «Это же старье, хоть и работает». «Нет, я собираю конкретно огнемет, только не залпового типа, а ранцевый», — сказал человек. «Только чистый поток, прожигающий все пыли». «Ну-ну», — с сомнением протянул Краган, глядя на обрубок ствола. «Да тебя уже многие пытались. Да даже если получится, то радиус поражения будет не к черту. А он на ближний бой и предназначен», — пожал плечами тот, создавая крепление на запястье и типовой механизм выдвижения, дабы трубка выдвигалась ниже мизинца и чуть вперед от протянутых пальцев. «Целиться им не надо, перезаряжать вручную тоже, рук не займет. Одни плюсы. Под запястье установить решил», — расширил глаза Краган, а затем усмехнулся. «Ты прав. Если довести до ума, то как оружие ближнего боя будет интересно, но пока не увижу, не поверю. Попыток на моем веку было не счесть. То смесь не проходит барьер, то не липнет на противника, то липнет сама к себе, образуя комья. Поживем увидим», — философски заметил Кисуки, пожимая плечами. Краган пошел назад, а кукольник стал напряженно просчитывать разгонные блоки и варианты типовых чоков с изменяемой геометрией. Система Кнассос, Терум, раскаленная вулканическая планета с небольшим контингентом шахтеров в поселке Новый Екатеринбург. Кисуки размещает мехов в транспорт в сложенном состоянии, мака рассчитана на 8, а не 4 человека, как было показано в игре. Прим автора, Парагон Лост, а остальные рассаживаются по остальным местам. Кисуки радуется тому, что хотя бы 3 меха влезли друг к другу на коленки, вести их снаружи было бы опасно для их сенсорных датчиков, не говоря уже об обстреле. Если доктор Тесо не попадет в нашу команду как эксперт по протеанам, то тебе придется сажать мехов себе на коленки, усмехается Гарус, а остальные заулыбались. Будет не вулканическая планета, я их на крыше размещу в задней части, чтобы пушки не мешали, смотрит Кисуки, наварика мне на мака. Кстати, пару поручней. Ну так неинтересно, надулся Гарус. Я хотел посмотреть, как ты будешь выкручиваться. Мехи – это сила, если пользоваться ими не так, как это делает вся галактика. Я купил мехов, я послал их на врага, передразнил кукольник типового меховода. Кстати, а почему ты отказываешься обучать людей? Поинтересовался Гарус. Мехи позволяют слишком многое. Дайте мне один грузовой корабль от Ханникедр с грузом мехов, и я смогу какое-то время воевать с цитаделью до массового применения десантниц или других спецподразделений. Я за несколько минут башню повалил и 6 улиц перекрыл на Элизиуме мехом, собранным на коленке из совершенно легальных деталей. Людей не хватает везде, и их заменяют мехами тоже везде. Затмение уже само стало их закупать в массовых количествах через перекупщиков. Давать кому-то инструктаж значит слить информацию на сторону. Мало кто такой же параноик, как и я. И откуда такая недоверчивость к людям? Качает он головой, можно подумать, что кругом враги. Гарус, я же тоже детектив, а некоторые тайны повлекут за собой последствия, глядит на него напарник. Думаешь, почему я бегаю от Азари как черт от Ладана? Уж явно не из-за одной пиратки с дробовиком. Ох, только и сказал Гарус, ширя свои голубые глаза, во что ты вляпался. Торговец органами при нашей первой встрече, наиболее безобидная вещь из того, что может предложить эта галактика. Джейн резко дала по тормозам и вперилась в него совершенно ошарашенным взглядом. Остальные тоже сосредоточенно глядели на парня. «Это безобидное?» – выпалила она. «Ночь темна и полна ужасов», – протянул тот, глядя на нее с мертвым выражением лица. Пауза затянулась. «Сконцентрируемся на миссии», – проговорила она, словно сама себе, и вдавила на газ. «Территория гетов. От меня ничего не зависит. Так что прикрою пока глаза», — подумал Кисуки. «Кисуки, Кисуки, ты храпишь», — тормошит его Гарус. «Мог бы и потерпеть ради старого друга», — рычит он на побудку. «Мы тут посередине боя вообще-то», — кричит Шепард, вращая баранку. «Я пассажиры в бою не участвую». «Уах», — зевает разбуженный. «Чем ты вообще всю ночь занимался?» — недовольно спрашивает Эшли. «Мехадендриты делали патроны». «Меха что? Стоп, патроны? Ты в каком веке живешь? Ты бы еще фитильный мушкет притащил», — развеселилась она. «Потом увидишь», — отмахнулся тот. «Мы на месте», — отозвалась Шепард, высаживаясь из транспорта. «Все наружу, дальше не проехать, идем на место раскопок». «Принято», — отзываются остальные и вылезают из мака. Поднимаемся по каменной гряде, что была щедро орошена скалами. Насколько Кисуки помнил канон, сейчас их ждал лагерь гетов. «Я пошлю разведчика для триангуляции и обнаружения противника», — спросил он разрешение у Шепард. «Принято», — кивает она, — «но только не там, где выйдем мы». «Разумеется», — качнул он головой. Освободив одного паучка с пояса, Кисуки послал его вперед. Тот резво побежал по каменьям, ловко перебирая лапками, широкой дугой обегая то место, где должен был выйти их отряд, и вскоре скрылся за пиком. Члены группы с интересом наблюдали за его действиями и продолжали подниматься. Кисуки вел паучка с видом сверху, у него была малая камера, встроенная в подобие хвоста скорпиона. Найдя край склона, он дал команду меху залечь среди камешков. «Есть контакт», — предупредил он команду, — «сейчас небольшой отряд гетов выйдет к нам. Стандартные штурмовые винтовки, 20 юнитов. Прошу разрешения на маркировку с подключением, командир». «Давай», — кивает она. А Кисуки отдал команду, и в визоре каждого из группы разгорелось схематичное отображение противников вкупе с очертаниями скал и складок местности, что еще не были в поле зрения, и маркировками дистанции. «Вот это сервис», — присвистнула Эшли, «Ты так небось и через стены стрелять можешь, для того патроны и нужны», — кивнул он. «Пули из масс-драйвера просто взорвутся при контакте с большинством преград, а снайперки слишком узкоспециализированы для моих мехов». «Ты прекрасно стрелял мехом из винтовки на Элизиуме», — отозвалась Джейн. «Есть три режима работы кукольника. Использовать снайперское оружие эффективно возможно только в одном из них, когда я буду лично контролировать одного из них. Разумнее использовать то, с чем мехи будут эффективно работать и без моей указки. Не думаю, что они изначально разработаны на ближний бой», — покосилась Шепард на мехов с палицами, а Валли один даже убил Крагана. «Это тактический режим и точность непозволительно низка для полуавтоматических орудий при расстоянии свыше 30 метров. То есть один режим как у всех с общими командами, как в стратегии, один для небольшой групповой свалки и один с индивидуальным контролем», догадался Кайден. «Верно, стратегический, тактический режимы и режим аватара», подтвердил кукольник, опуская на землю пару шариков, которые самостоятельно покатили вперед, подобно перекати-полю. «А это что?» — спросила Эшли, покосившись на чужеродного вида шары с голову юного пионера размером, постоянно меняющие форму, подобно гусенице, взбирающихся на камни. «Мины с дистанционным управлением. Тогда почему они мягкие и движутся как насекомые какие-то?» — содрогнулась она от их способа передвижения. «И вообще, это разве не дорого? Никаких сенсоров, никаких оболочек. Только датчик команд через направленное излучение, копеечный модуль памяти, движок вибратор да фугасный заряд». На глазах у всех пара шаров аккуратно перетекла в щели между скалами и затаилась. «Кисуки, ты меня пугаешь», — сказал Гарус. «Мало того, что они выглядят как какая-то мерзкая живность, так они еще и могут залезть куда угодно. БРРР как паразиты на охоте какие-то. Любой каприз за ваши деньги. Это наиболее дешевый вариант, при котором не придется бегать и устанавливать их самому». Тыкнул, компьютер просчитал курс. «Мина едет на место. Делать ей ноги – это тратится на них, на приводы, на процессоры программы с методом движения по разным плоскостям да на сенсоры. Эта копиташка с мягким кожухом и примитивным методом лучше и проще всякой навороченной технологии. Она просто идет напрямик и перетекает через все препятствия, что ни под напряжением и не раскалены до бела. Ты назвал эту противоестественную помесь мины и гусеницы, что сейчас села в засаду, в честь детской игрушки». Подняла бровь Джейн. «Даже мне не по себе от того, как она двигается», — неожиданно произнес Рекс, а ему кивнула вся команда, не сводя глаз с места засады. «Я не вижу ее на сенсорах», — заметила Тали и поежилась. «Спасибо, это был не комплимент», — произнес Гарус. «Все мои инстинкты кричат о том, чтобы следить за этими опасными порождениями твоего больного воображения. Эй, Гарус, что? Лови копиташку». 2 минуты спустя геты вышли на место засады, а копиташки подорвались по команде, сняв с 7 гетов щиты и слегка их покорежив. Далее вся команда рванулась в бой в мгновение, срезав тех, кто оказался без щитов, а мехи атаковали с фланга, синхронно вбивая двойные залпы крупнокалиберного пистолета от Розинков Материалс в одну цель за раз. 2 залпа, 2 пистолета, 8 пуль надежно снимали любой щит стандартного юнита гетов. 3-й мех старательно прятался за скалу и вколачивал в противников 3-е отсечки из мотыги, оглашая окрестности бешеным грохотом. Кисуки же просто использовал свое 2-е оружие, модифицированную версию ПП, собранную самостоятельно из дамских пистолетов. Зачем? У этой фирмы нет выдающихся специализированных для боя моделей, но шкала эффективности при размере, весе, отдаче и перегреве была заоптимизирована в усмерть. Из пистолета просто нечего отнять. Нарезка патронов из блока, радиатор, разгонный блок, облегчительная камера с 0-элементом — все было вылизано до идеала. У сдвоенного Карпова свои цели, но с 4-ный блюститель оказался прекрасным оружием при добавке отдельного элемента в виде активного охладительного контура, который позволил вести огонь отсечками из всех 4 стволов сразу. Сброс рабочего тела Кисуки осуществил посредством самостоятельно спроектированного дульного тормоза, так что мощность залпов влияла на отдачу в гораздо меньшей степени, чем могло бы показаться. 3 отсечки из модифицированного блюстителя, 3 трупа, 4 ствола, расположенные квадратом, выплюнули 3 отсечки по 12 пуль, каждая из которых чуть мощнее залпа стандартного пехотного пистолета Альянса. Весу, правда, в получившемся ПП почти как в карабине, но он и был рассчитан с этой ролью в уме, благо пользование одной рукой нежелательно, но все еще возможно. Замечательно снимает щиты за счет массового залпа и синхронизованного залпа в одну область. Кинетические щиты еще нормально могут жить, если модель хороша, а вот биотики просто разваливаются из-за сопутствующей им обратной связи. «Это что у тебя за пушка?» — отвлеклась Шепард от вида последних падающих гетов на всполох пламени из самодельного ствола. «Самоделка?» — осмотрел Кисуки ствол на предмет перегрева. «Четыре ствола?» — возглас Тали. «Зачем это?» «Это его идея фикс», — подметил Гарус. «Кисуки считает блюститель идеальным пистолетом всех времен и народов». «Блюститель?» — непонимающе воззрилась Шепард. Впрочем, как и остальные, Арекс ухмыльнулся и фыркнул, качая головой и бормоча что-то себе под нос. «Дамские пистолеты», — усмехнулся Гарус. «Самые компактные и навороченные пистолеты во всей обозримой галактике. Навороченные, конечно, по меркам их размера, а их мощность у верхней границы легального для гражданского оружия. Эдакий кистлер под руку ребенка или богатой дамы, да только рассчитаны выстрелов на 10. «МММ неожиданно», — отозвалась Джейн. «ПФФ дамские пистолеты», — развеселилась Эшли. «У них оптимальный КПД по сравнению с остальными», — пожал плечами кукольник. «И ты просто взял маленькую кусачую пушку и слепил из четырех одну», — пророкотал Рекс, ухмыльнувшись. «А чего лезть в то, что и так работает? Просто добавил компенсатор до охладителей, вуаля. Надо было тебе родиться Краганом». «ПФФ», — расхохоталась Тали. «Время умирать, черви». «И тут опа, дамский пистолет». Продолжили движение наверх, контролируя периметр. Кисуки послал обоих мехов с двухствольными карповыми по широкой дуге вверх по склону. «Почему в прикрытии ты посылаешь мехов с штурмовыми пистолетами?» — спрашивает Шепард. «Не в прикрытие, а в атаку. Вон тех снайперов нужно снять. А недалековато ли им бежать? Сейчас протестирую новую задумку в реальности. Симуляции физических процессов не хватает, а на корабле я бы не стал проверять. Это мехи и никто не пострадает». «Ох, ладно», — сказала она, понимая логику. «Неожиданности со стороны подчиненного неприятны, но в случае мехов их обкатка может принести ощутимую пользу. Стрельба нарастает, а вражеские снайперы работают споро, снимая большую часть щитов каждому, кто высунется из укрытия». Кукольник сложил печать примирения, давая команду импланту обратить полное внимание на тактический режим. «Приземляться обоими мехами будет довольно сложно. Эта команда на самом деле просто усиливает реакцию имплантов на сигналы, которые те получают, а значит помогает лучше ощутить показатели их датчиков. Тактический визор показывает скомпилированную модель местности и схематичное отображение штурмовых мехов. Мехов охватывает облегчающее поле массы, и они взмывают в воздух на крыльях из реактивного аналога безлопастных вентиляторов. Воздух в пятикратном объеме втягивается в реактивную струю без участия какого-либо компрессора и усиливает тягу еще больше. Мехи расшвыривают зажатые в стальных клешнях гранаты в полете, кидая их в самые крупные скопления противника и неуклюже приземляются в паре метров от снайперов, вспарывая сухую песчанистую землю своими похожими на утюги стопами. Одна команда макроса и мехи автоматически тянутся за своим джентльменским набором оружия. Отключив ядра из нулевого элемента, они синхронно бросаются в бой с палицами наперевес, пока снайперы гетов обрабатывают информацию о быстро движущихся целях, и вспарывают одного из них слаженными ударами дубинок, окутанных сиреневым пламенем нестабильных масс полей. Подобные дубинки быстро перегреваются и довольно нестабильны вблизи иных источников масс полей, но вполне пригодны, если не для разрезания наиболее распространенных моделей доспехов, то как минимум повреждения того, что под ними посредством полей искажения, что вырываются из дубинок яркими всполохами. Гет получает по два удара от каждого меха, оставившие заметные выбоины на корпусе и вспоротые края внешней обшивки, и замирает от внутренних повреждений, получив контрольный выстрел в упор из двухствольника, со скрежетом падая оземь. Второй снайпер только начинает разворот, как я заставляю мехов начать обстрел оставшейся цели из двухствольников. Слышатся разрывы брошенных ранее гранат. Снайпер умудряется сделать один выстрел, сняв щиты одному из мехов подчистую, но было уже поздно, и его корпус обзавелся рядом новых дыр. Гет заискрился, упал и более не двигался. Отпускаю штурмовиков, оставляя им команду обстреливать тех, кто остался у подножия горы, и перевожу тактический режим в полупрозрачный фон на визоре. Снайперы устранены, дал Кисуки вводную команде. Принято. Кивает Шепард и начинает лезть из укрытия. Рекс, добивание. Ага, щерится ящер и бежит на добивание оставшихся без прикрытия гетов. Примечание к части. Болт-пистолет. HTTPS/CS12 Peekaboo Post Inc. Big 2019-08-08-11-1-5-6-5-2-9-0-7-0-2-1-2-2-0-1-5-7-5-9-PNG. Безлопастный вентилятор. HTTPS://www.youtube.com/watch-v2-hcv-hs-2-dby. Глава 6. Спустя 15 минут группа поднимается по склону, когда стал слышен рев двигателей. Отряд отвлекает резкое движение похожих на лягушек переростков гетов, которые начали метаться по перекрытиям. Никто не может по ним толком попасть, а потому Кисуки решил их подловить по-другому. «Всем назад! Выжигаю!» – полил он опорные конструкции огнесмесью. Выдвинувшееся дуло у запястья с гулким басом выплюнуло взвесь мельчайших ослепительных пылающих частиц, которые облепили все тонким слоем. Облегченный полем массы газ вытолкнул утяжеленные частицы сжигаемой смеси наружу, которые немедленно продавили кинетический барьер противников. Отдача ощутимо ударила по руке, а аппарат раскалился, но дело было сделано. Часть прыгунов загорелась, а часть метнулась прямо на десантную группу, но Рекс умело их поймал в биотический захват и на пару стали расстрелял их из дробовиков. Слышится шум десантирующихся гетов. «Это колосс!» — кричит Тали. Геты начали резво обходить отряд с флангов, пользуясь огнем на подавление. Кисуки лег ничком и послал штурмовых мехов в разные стороны от укрытия, дабы разделить внимание противника и не опалить союзников реактивной струей прыжкового модуля. Послав одного меха к колоссу, второго он отправил зайти группе гетов с фланга. Спустя 3 секунды второй мех выливает весь запас топлива через огнеметную струю, опалившую нескольких гетов, что начали гореть. Это не струйный огнемет новодел, а всего лишь программа Omnitool, но вполне работает. Кисуки переключился полностью на первого меха. Он приземляется у колосса и начинает нещадно его рубить, повинуясь командам кукольника. Геты силится спасти свой козырь, но мех держится за колоссом и продолжает его кромсать, лишая гета мобильности. Мощности полей палицы не хватает на чистый рез толстой брони суставов этой ходячей артиллерии, но ряд глубоких зазубрин дает надежду на их повреждение и обездвиживание. Наконец одна из ног подламывается, а колосс свалится на землю. В эту же секунду кукольник вылезает из-за укрытия, видя как колосс поворачивает голову к меху штурмовику через визор. «Кисуки, нет», — дает голос Гарус, но тот уже встал во весь рост. Второй мех на пару с третьим открывают огонь на подавление остатков гетов, а кукольник проскакивает до удобного укрытия и достает болт-пистолет, задуманный давным-давно. Колосс получил какой-то сигнал от других гетов, но не успевает повернуть голову. На полпути стало понятно, что высока вероятность взрыва самой установки колосса, а потому он отзывает штурмового меха и сходу начинает громогласный огонь. «Духи машины, вознаградите мою веру и сокрушите цель!» Гром. Пистоль сыто лязгнул, выплевывая гильзу. Второй, третий. Объятые биотическим пламенем болты, пущенные в путь вышибным снарядом, пронеслись оставшееся расстояние, оставляя за собой сиреневый хвост пламени. Где-то в метре от цели их сияние достигло пика, а скорость замедлилась до ленивого удара кулаком. Многократно увеличенная масса болтерного снаряда проламывает пленку потяжелевшего и уплотненного эффектом масс полей кинетического барьера, врывается в корпус разумной артиллерийской установки и взрывается. Следом за первым снарядом 2 других проламываются сквозь защиту и также производит взрыв внутри машины, вырывая из пролома фонтан обломков. «Отвратительная дальность», — подумал Кисуки, отслеживая взглядом неровную траекторию полета снарядов, и КПД хромает со скоростью снаряда. «Я чудом попал». Задумка была простой. Кинетический барьер — это не что иное, как резко увеличившие массу молекулы воздуха, о которые начинает взрываться разогнанный до невозможных скоростей снаряд масс-драйвера. На больших скоростях вода подобна тверди, а на сверхскоростях подобное применимо и к воздуху. В соотношении песчинки без масс-эффекта, который перестал действовать на нее при выходе из ствола и молекул воздуха, которые утяжелены барьером, проигрывает песчинка по закону импульса и либо крошится, либо рикошетит. Ставка на скорость выигрывает в сообщении снаряду энергии, но накачанный темной энергией воздух для пуль подобен слою тягучей ртути, через который можно пройти лишь массой. Болтерный же снаряд имеет не только превосходящую массу, сравнимую с легкой гранатой, но и свое малое масс-ядро с одноразовым химическим аккумулятором, которая к моменту прохождения барьера многократно увеличивает вес снаряда и попросту расталкивает заметно более легкие молекулы воздуха. Дорого, дико дорого, но работает ведь. Надо откалибровать снаряд на более активное облегчение снаряда в начале пути и более быструю смену полярности в конце, но снаряд и так уже проламывает местный аналог машины среднего бронирования, так что вопрос только в доработке и деньгах. Направив мехов на добивание противника, кукольник отступил, силясь сохранить контроль за мехами, отойдя за стальные балки и при этом пытаясь переснарядить пистоль-освободитель, который ему пришло в голову сделать, как только вспомнил про тяжелый пистолет апотекариев и капелланов Примарис. Оружие дух, дар мой прими, поглоти снаряд и изрыгни смерть. К окончанию перезарядки сопротивление гетов было уже подавлено. Кисуки направляется к куче обломков и силится выловить сигнал от массивных ядер, облеченных в кожух из тяжелого металла и снабженных малым передатчиком, где роль антенны играла металлическая оболочка. Сенсоры отдаются визгом, и он поднимает один из драгоценных сердечников, валявшийся на поверхности. Электроника сердечника уничтожена, весь снаряд придется создавать заново, но само ядро из нуля элемента цело благодаря массивной оболочке. Сенсор дал новый визг. Достав свою усовершенствованную палицу, кукольник начал рубить стальную тушу, силясь увеличить проем, чтобы порыться в его полимерных потрохах. «Кисуки, что ты делаешь?» Подошла к нему Тали и остальные. «Ищу свои пули», — рубанул он снова внешнюю обшивку колосса. «Что это вообще было?» — поинтересовалась Джейн. «Ты за три выстрела убил артиллерийскую установку», — рыкнул Рекс, нервно щупая свой дробовик, раскрывая и закрывая свои лапищи на стволе. «Это были деньги, Рекс. Эта пушка стреляет деньгами», — со вздохом полез парень внутрь меходендритом и начал выгребать изнутра ворох деталей, высыпая их на землю. «Не понял, у каждого снаряда есть свое ядро массы для проламывания защиты кинетического щита», — говорит он, вытаскивая новый ворох деталей гибким стальным щупальцем и сканируя их на предмет драгоценного сердечника. «Еще один сердечник пошел в кармашек». «Карманный торпедный аппарат», — уточняет Гарус. «Карманный торпедный аппарат», — согласно кивнул кукольник, поднимая на осмотр последнее, третье ядро снаряда, размером со средний ствол дробовика, а окрестности оглашает хохот Рекса. «Кисуки, тебе надо было родиться Краганом. Идем в руины», — командует Шепард. «Доктор Тессони уже должна быть неподалеку». «И, Кисуки», — многозначительно смотрит на него Джейн, — «никаких торпед внутри древних руин на вулканической планете». «Да, командир», — кивнул он ей. «Это вообще так себе задумка, разве что в порядке эксперимента. Бегать и собирать весь нуль элемент в сердечниках обратно слишком муторно». «Ну не скажи», — хохотнул Краган, — «работу твоя пушка выполнила на ура». «Дорого, Рекс, дорого. Огнемет оказался куда более удачной затеей, если ты не заметил». Краган ощерился и ответил: «Ну я увидел, как ты проплавил гитом корпуса, но огнеметов-то много, а такой ствол один. Кстати, как ты обошел прилипание частиц друг к другу и при этом добился прилипания к противнику?» «Поля эффекта массы на утяжеление частиц», — пожал тот плечами. «Конечно, пришлось растягивать поле и перегрев есть, но зато частицы не липнут друг к другу, пока обладают большой инерцией, плюс даже отрегулированные кинетические барьеры они просто продавят массой». «Так вот почему тебе так повело руку при стрельбе из него», — задумался Краган. «А задумка-то неплоха, хоть и для ближнего боя. Выкуривать противников из-за укрытия — самое оно. Для того на терре его и изобрели». Вошли внутрь раскопок. Шепард дает знак вывести меха вперед. Кисуки кивнул ей и повел меха вперед, старательно сканируя окружающую обстановку. Меха он не модифицировал, но повесил на него отдельный ошейник с рядом сканерных модулей, дабы иметь возможность менять конфигурацию и способности мехов на лету. «Что это за ошейник?» — заинтересовался Кайдан. «Комплекс сканеров, чтобы не разбирать каждого нового стандартного меха. Внешние модификации куда проще провести, нежели лезть в каждого по отдельности», — флегматично ответил тот, пока группа прогулочным шагом двигалась к центру комплекса по тоннелю. «Есть кон», — начал произносить он, но секунду спустя тоннель заполнился раскатами пальбы. Визоры членов команды расцветают тактическими данными с симуляцией происходящего огневого контакта. «Срань господня», — ругнулся кукольник, останавливаясь и махая руками, переходя в режим аватара. «В чем дело?» — отозвался Кайдан. «Взрывные работы. Контейнеры», — прошипел он, дирижируя посланным мехом. «Отмаркируй их на карте», — командует Шепард. «Как только так сразу, Мех врезается плечом в высунувшегося гита и пилит его палицей, попутно прикрываясь им от вражеского огня. Гарус, права марки, дал звуковую команду Кисуке. Принято, отзывается Гарус и смотрит через сенсор ошейника, отмечая маркировку контейнеров. А сразу так нельзя было сделать, язвит Эшли, а не устраивать пальбу среди взрыв контейнеров. Нестандартная конфигурация, поясняет Гарус. Русские, индусы и китайцы часто экономят на расходниках и половины маркировки в базах данных просто нет. Сканером нечего распознавать, если экипировка представляет собой сборную солянку, а тендер на подрядные работы именно у них. Мы идем вперед, кивает Джейн, Рекс за мной, остальные позади. Кисуке, усиль напор, не дай им занять более выгодные позиции. Есть усилить напор, кивнул кукольник и дал голосовую команду, запугивание 2, жги. Калеч, убивай, узрите свою ничтожность и отступайте. Раздается бешеный рев и звук с динамиков меха, когда Кисуке повел его в ближний бой. Вся группа резко остановилась и развернулась к нему. Кровь кровавому богу, черепа трону из черепов. Пусть галактика горит, ха-ха-ха. Раздается потусторонний голос с усиленной реверберацией, пока в визорах членов группы отражается симуляция того, как мех разбивает визор Гету ударом своего лба и вспарывает ему шею, прижав руку с пистолетом к обуху пылающей палицей, давя на нее. После тысячи битв видна только смерть. Продолжает вещать мех с потусторонним надрывом, проламывая рукоятью двухствольного карпова голову нового врага, ломая ему ногу лаукиком и добивая его выстрелом дуплетом. Убивай, убивай, убивай. Мех движется легко, есть куда прятаться, есть возможность обижать противника. Легкая улыбка налезает на лицо кукольника, пока он маневрирует мехом среди гетов и умело использует окружение для сражения с ними. И все-таки я вырос. Тренировки дали свои плоды. С удовлетворением подумал он, кидаясь на добивание последнего гета и вколачивая стальной кулак ему в визор. Гет падает навзничь, переворачивается и силится уползти, но мех хватает его за ногу. Надежда – первый шаг на пути к разочарованию. Ревет мех, отпускает перегревшийся пистолет и тянет боевой нож, начиная работать им как швейная машинка. Фу-ух, покачал головой, это было утомительно. Кисуке замечает, что группа все еще здесь. Командир, враг уничтожен, мэм, салютует он Джейн. Тишина, миссия выполнена. Повторяет он фразу, тишина, жду следующих указаний, мэм, тишина. Гарус, ну хоть ты не молчи, тишина, ну и ладно, я пошел, поднял брови Кисуке. Обошел их бочком в узком проходе и начал спускаться, насвистывая Фрэнка Синатру, Хоф Луцкаца на Негуйбе, и Кисет Херан Пше Кисет Ме, Лики Афилофане Саита Инте и Текицка Инхехет, Херам Вастцам Плетел и Блацк, и Хугит Херан Пше Хугит Бацк. Кисуке подошел к лифту, а спустя пару минут его догоняет десантная группа. Он аккуратно латает меху полученные царапины при помощи амнитула, ремонт не ахти какой, но лучше чем ничего. Неловкая тишина охватывает кабину лифта. Узрите свою ничтожность и отступайте. ПФФ, Кисуке, что еще я о тебе не знаю? Разряжает обстановку Гарус. Запугивание работает, пожимает он плечами. У вас все полицейские на цитадели так работают? Тихонько толкает Эшли локтем Гаруса. Нет, с удовольствием тянет он, а затем мотает головой в сторону Кисуке. Это особый случай. В визоре всплывают данные от сенсоров звука и кукольник перемещает мехов, прикрывая ими команду. Лифт медленно опускается на нижний ярус, а потому деваться из лифтовой кабины просто некуда. Есть контакт, под эти слова штурмовые мехи вытягивают двухствольные пистолеты и начинают выцеливать источники шума, которые вот-вот выплывут из-за каменных обломков. Эшли и Гарус начинают вытягивать свои штурмовые винтовки и встают за мехами. Появившиеся дроны были немедленно разорваны сконцентрированными залпами автоматического огня винтовок и крупнокалиберных залпов модифицированных карповых. 20 секунд спустя и растерзанные дроны по очереди ухают вниз, раздаваясь хрустом истерзанного металла, разлетающегося от столкновения с камнем. На выход, командует Шепард, а десантная группа выпрыгивает следом за ней. Еще один лифт, бормочет Эшли. Руины хрупкие, пробивать одну шахту через весь комплекс чревато рядом структурных проблем, отвечает Кайден как технический специалист от Альянса. Набившись в лифт всей толпой, группа начала спуск. Лифт вдруг резко тормозит и приходит к вынужденной остановке. Мехи аккуратно спрыгивают на покореженный пандус, а Кисуке хватается за перила и лихорадочно правит движение мехов, страхуя их от возможных проблем. Команда следует за ним, спрыгивая на содрогающийся от ударов пандус. Вот слабость лакея выяснилась. Их протоколы по сохранению баланса не рассчитаны на столь ненадежную опору, пришла мысль Кисуки, да еще и сложности в связи с ограниченными степенями свободы. Но массовость – это массовость, да и надежность в простоте. Просто придется это принять. Надеюсь, что не потеряю этих юнитов во время забега при землетрясении и мой собственный обходной протокол сработает. Эй, слышите меня? Раздался клич Леры. Я здесь заперта. Мне нужна помощь. Обезопасьте периметр. Дает команду Джейн, а остальные заняли свои сектора, оглядывая уровень, на котором оказались. Вы в порядке? Послушайте, этот пузырь, в котором я оказалась, протеанский механизм удержания. Я не могу двинуться и мне нужна ваша помощь. Понятно, говорит Лера. Твоя мать работает с Сарином, а на чьей стороне ты? Подпустила в свой голос подозрительности Джейн. Что, я не на чьей стороне? Возмутилась Лера. Я не на чьей стороне. Может быть, я и дочь Бенези, но я не она. Я уже годы с ней не разговаривала. Пожалуйста, просто выпустите меня отсюда. Так, дал голос Кисуки. Командир, я за нее ручаюсь. Так что давайте устроим опрос вне сейсмоактивного подземелья с импульсивными дырками в несущих конструкциях. Нам надо немедленно эвакуироваться. Ручаешься? Прозвучали раздраженные нотки в голосе. Друзья по переписке. Кисуки картинно шаркнул ногой. Сканеры там, горное дело, культурный обмен. Шлеп, раздался удар трехпалой ладони по шлему и усталый вздох Гаруса. Кисуки, блин, Кисуки, Кисуки Матабу. Прояснилось выражение лица Леры. Не ожидала, что мы встретимся в таких обстоятельствах. Где пульт, Лера? Спросил ее кукольник. Прямо за мной. Вам потребуется найти обходной путь через этот барьер. Защиту снаружи не отключить. В том-то и проблема, отвечает она. Принято, кивает Джейн. Будьте осторожны. Здесь неподалеку был Краган с отрядом гетов в подчинении. Они также ищут способ обойти барьер. Еще геты. Тяжелое вооружение. Дает клич Гарус. Ракета летит на позиции десантной группы и ударяет в потолок, вызывая осыпание горной породы. Ешкин кот, кричит Эшли, завидя еще двух ракетчиков. Гарус умело поражает одного из них, а Эшли вскрывает очередью один из контейнеров со взрывчаткой, что приводит к новому взрыву и новому осыпанию. Ей вторит новые залпы ракетчиков. Очаровательно. Давайте раздолбим здесь все к чертям и искупаемся в лаве. Шипит Кисуки, поливая противника огнем своего ПП и троих мехов. Цельтесь в ракетчиков, отдает указание Шепард, а Гарус и Кайдан начинают работать в паре, сконцентрировав огонь на одном противнике сразу. Черт, кричит Кисуки, завидя как очередной ракетчик поднимает гром-палку и посылает одного меха в полет. Тот мигом входит Гету в клинч и сшибает его на пол, пусть и словив пару союзных пуль. Рекс, принято, рычит тот и несется на добивание упавшего Гета, засияв биотическим покровом. Две минуты спустя, боковые проходы завалены, дает голос Гарус. Вижу буровое оборудование, дает голос Тали. Предлагаете пробиться на нижний уровень, с сомнением произнесла Джейн, глядя на каменный пол. Придется сильно побегать, лучше вызвать Нормандию заранее, говорит Кисуки. Поясни, говорит Джейн. Руины, вулкан, сейсмоактивность. Дырка в потенциально несущей конструкции, это здание может сложиться хрен знает от чего. Показательно топнул он ногой по полу. Принято, кивает она, Джокер, готовься нас эвакуировать. Принято, командир, расчетное время 8 минут, жги, кивает Джейн Тали, разойдись, дает голос Тали, вбивая команды в пульт управления буровой установки. Стой, сначала надо при, начал говорить было Кисуки. Но было уже поздно. Установка загудела и полыхнула яркой вспышкой, пробивая нам проход на нижний уровень. Прицелиться бы сначала, безопасности ради надо было, понурым голосом объявил красноволосый кукольник с осуждающим взглядом сначала на Тали, а затем на Джейн. Вы серьезно, что ли? Взрывное дело прогуливали, командир, уже поздно, поспешила свернуть тему Шепард, неловко отвернувшись от собеседника спустя краткую паузу, иду в разлом. «Черт побери», — вздохнул Кисуки, качая головой. «У нее это бывает», — отзывается Кайдин, похлопав его рукой по плечу. «Некая импульсивность ей свойственна. Руины в 50 тысяч лет, вулканическая планета, подрядчики с самодельной взрывчаткой и геты с ракетницами. Только пробивания стен наугад нам не хватает для полного счастья», — бурчит Кисуки. А Эшли ошарашенно закивала на пару с Гарусом. Группа поднимается на лифте и принимается осматривать окружение. Лера висела в биотическом пузыре и вовсю вертела головой, силясь понять источник столь громкого шума.